и ждет нас на берегу. Ну как, поддается этот ствол? Еще два корня, и он упадет. Как бы нам не потерять нашего угря, останемся без ужина. А ты привяжи его к ветке и будь внимательным, кум. Ствол вот-вот упадет в воду. Тяжелое, лишенное почти всех своих корней, дерево медленно наклонялось над водой. От последнего толчка негра оно упало и скрылось под водой почти полностью, но тут же снова появилось на поверхности. Негр и Карма уселись верхом на ствол, уцепившись за ветви. Заслышав шум от падения, медведь быстро вскочил и вдруг со всех ног бросился в лес. «Эй, кум! — закричал Карма. — Я тебе говорил, что этот зверюга боится нас. Он драпанул так, что точно мы выстрелили в него из пушки. А может, это хитрость, чтобы выманить нас на берег? Да говорю тебе, что этот твой медведь просто трус. И если я встречу его на берегу, то отхожу его своей палкой, — засмеялся Карма. — Пошли на берег, кум, и прямиком в лагерь жарить нашего угря. Отталкиваясь ногами и подгребая руками, они направили ствол к берегу и высадились. Карма подобрал свою палку, перекинул через плечо рыбу-барабан и направился к лесу, сопровождаемый негром. Но продвигался он с большой осторожностью, подозрительно озираясь вокруг, и, несмотря на свое бахвальство, не имел ни малейшего желания встретиться вновь с медведем. Добравшись до опушки соснового леса, Кармо остановился, чтобы прислушаться, и, не услышав никакого шума, двинулся дальше, уже смелее. — Мишка и в самом деле дал тягу, — сказал он уверенно. — Прибавим-ка шагу, дружище. — Не верь ему, кум. Возможно, он сейчас следит за кустами и готов кинуться на нас. Тогда мы отлупим его по-свойски, пусть не валяет дурака. Карма собрался уже углубиться в лес, когда странный крик пригвоздил его к месту. — Дум-ка-ду, дум-ка-ду. — Кум! — вскричал он. — Это индейцы. — Где ты их видел? — спросил негр. — Я их не вижу, но слышу. Послушай-ка. — Дум-ка-ду. — Разве это не воинственный клич людоедов? — Нет, это Батаура-макока, — ответил негр, смеясь. — Это еще что за господин? — Из него получится чудесное жаркое, которое я предпочту нашей рыбе. Пойдем, кум, поймаем его. Эти странные крики доносились из кустарника справа. Негр бросился на землю и пополз, как змея, совершенно бесшумно, хотя резкие крики, доносившиеся оттуда, все равно заглушили бы шорох сухих листьев. Оказавшись в нескольких шагах от кустарника, он остановился, приподнялся, внимательно глядя сквозь листву. Потом поднял свою палку, превращенную в копье, и ловко бросил ее перед собой. Крики тут же прекратились. — Попал? — спросил Карма. — Вот он, — ответил Моко, ринувшись в кусты. — Он тяжелее, чем я думал. Птица, которую он так ловко поразил, была в высоту более 2 футов, у нее были черновато-коричневые полосатые перья, желтый очень острый клюв и большие глаза —